Глава 9. 5 марта выдалось морозным, но солнечным. Я стояла у входа в учебный центр «Авиаперсонал» на окраине Москвы, рядом с аэродромом Мячково. В руках папка с документами. Диплом, свидетельство пилота, летная книжка, медицинское заключение ВЛЭК. Программа называлась «Восстановление на летной работе пилотов гражданской авиации с перерывом более 5 лет». Государственная, бесплатная для тех, у кого есть профильное образование и какой-никакой опыт работы до перерыва. У меня было и то, и другое. Диплом с отличием, 120 часов налета, все, что я успела до декрета, и более 5 лет перерыва. Я решительно толкнула дверь и вошла внутрь. В холле уже собралось человек 20. Одни мужчины, большая часть среднего возраста. Бывшие военные летчики, судя по выправке. Женщин тут не было. Я поймала на себе несколько удивленных взглядов и привычно их проигнорировала. «Лаврова?» — окликнул меня администратор за стойкой. «Анна Сергеевна?» «Да, это я». «Ваша группа в 3-й аудитории, 2-й этаж. Вводное занятие через 15 минут». Я поднялась по лестнице, нашла нужную дверь. В аудитории было человек 10. Села за свободный стол у окна. «Привет», — сказал мужчина справа. Лет 40, коротко стриженный, с загорелым обветренным лицом. «Игорь, бывший военный транспортник, Ил-76». «Анна, бывший 2-й пилот малой авиации». «Ясно. А почему ушла?» «Дети», — коротко ответила я. «А, понятно. Ну, ничего, теория вещь такая. Один раз выучил, не забудешь. А руки, руки помнят». Тут в класс вошел преподаватель, пожилой мужчина с седыми усами, залысинами и погонами на кителе. И все разговоры стихли. «Добрый вечер, товарищи курсанты. Меня зовут Петр Павлович Завьялов. Я ваш руководитель программы. Бывший командир летного отряда. Налет 22 тысячи часов». После его слов зал восторженно загудел. Перед нами стоял настоящий ас, легенда. Преподаватель строго обвел взглядом аудиторию, и гул тут же прекратился. «Вы здесь, потому что хотите летать снова, не так ли? Моя задача — помочь вам вспомнить то, что вы знали, и научить тому, что изменилось за годы вашего отсутствия. Программа рассчитана на 3 месяца. Теоретический курс — 140 часов, тренажерная подготовка — 40 часов, летная практика — 20 часов минимум. Но сначала проверочный тест. Хочу понять ваш текущий уровень. Не волнуйтесь, на оценку не влияет. Я просто прощупаю ваши основные пробелы». Я взяла ручку, подтянула к себе лист бумаги, уже лежавший в углу стола. На первой странице теста было написано «Аэродинамика и динамика полета». Ниже шли 20 вопросов. Хорошо, эти формулы я помнила лучше, чем собственный номер телефона. Вечером, уложив детей, я сидела на кухне с учебником «Руководство полетной эксплуатации». Мама мыла посуду. «Ань, а ты точно потянешь?» — спросила она, не оборачиваясь. «Учеба, дети, работа — это твоя переводческая. Как бы не сгореть в таком бешеном темпе?» «Потяну, мам, не переживай». Я оторвалась от учебника. «Расписание плотное, но выполнимое. Курсы 3 раза в неделю, с 9 до 3. Перевожу по вечерам, когда дети спят. Сейчас вот сдала крупный заказ руководству по системе кондиционирования Boeing 737. 90 страниц, 45 тысяч заплатили». «Это ж не единственный заказ. Тогда сколько в месяц выходит? Прости мое любопытство». «Не единственный, а выходит по-разному. В среднем 70-80, плюс элементы. Получается плюс-минус 200 тысяч». Мама обернулась, вытирая руки полотенцем. «Неплохо». «Неплохо», — согласилась я. До этого вопрос о деньгах не поднимался. Мама всегда была очень корректна и не лезла. Но вот, видно, все же беспокойство за меня заставило ее спросить. «Но когда я снова начну летать, будет лучше, намного лучше». И вернулась к учебнику. На странице была схема гидравлической системы. 3 независимых контура, обозначенных разными цветами. Зеленый, синий, желтый. Я знала эту схему наизусть, но все равно перечитывала, впитывая каждую деталь. Через 3 месяца экзамены. Затем, и я очень на это надеялась, должность второго пилота в какой-нибудь небольшой авиакомпании. Закрыла глаза и представила себя в кабине. Приборная панель, штурвал под руками, голос диспетчера в наушниках. Разгон по полосе, от которого душа каждый раз заходилась в диком восторге. Отрыв. Небо. Синее-синее, как безбрежный океан, которому нет начала и нет конца. Я, мечтательно улыбнувшись, открыла глаза и снова взялась за учебник. 3 месяца пролетели как один день. Вернее, как один бесконечный марафон. Теория, тренажер, практика. Я читала учебники по ночам, конспектировала лекции, отрабатывала процедуры на симуляторе до автоматизма. Игорь частенько подкалывал меня. «Лаврова, ты что, решила Гагарином стать? Расслабься немного». Но я не могла расслабиться, просто потому что не хотела. Слишком большая ответственность лежала на плечах. Женщин-пилотов было мало, очень-очень мало, и нам было сложно в этой сугубо мужской профессии. После 5 лет на Земле каждый час в учебном центре был как глоток воздуха для утопающего. За неделю до экзаменов Завьялов собрал нас в актовом зале. «Товарищи курсанты, у меня для вас новость!» Он сделал паузу, и в зале стало тихо. «Нашу программу поддержала авиакомпания «Северный ветер». Их представитель хочет сказать вам несколько слов. Прошу любить и жаловать. Заместитель генерального директора Виктор Романович Давыдов». На сцену поднялся мужчина лет 38 в строгом темно-синем костюме. Высокий, подтянутый, широкоплечий, точно качается в тренажерке. С проседью на висках, с четкими чертами лица, орлиным носом. Красивый, надо признать. А еще его движения были спокойными и уверенными. Он был явно из той породы людей, кто привык принимать решения и нести за них ответственность. «Добрый день», — сказал он, окидывая зал внимательным взглядом. «Компания «Северный ветер» заинтересована в развитии отечественной авиации и поддержке профессиональных кадров. Мы наблюдали за всем процессом обучения и в итоге решили поощрить вас специальным призом». В зале зашумели. «Курсант, который покажет лучший результат на выпускных экзаменах, теория, тренажер и летная практика, получит прямой контакт с нашей компанией на должность второго пилота, а также семейную путевку «Все включено» на Мальдивы на 2 недели». Игорь, ставший мне приятелем, присвистнул негромко. «Вот это поворот! Я бы лучше подготовился, если б знал». Давыдов улыбнулся, будто услышал его слова. «Нам нужны пилоты, которые учатся не ради призов, а ради неба. Те, для кого авиация — призвание, а не только лишь высокооплачиваемая работа. Желаю всем удачи!» Он сошел со сцены под аплодисменты. Я сидела, сжав руки на коленях, и чувствовала, как бешено колотится сердце. Контракт, место второго пилота. В настоящей авиакомпании — а не в какой-нибудь крохотной фирме, где 1-2 самолета и нерегулярные рейсы. Это был шанс. Мой шанс. «Лаврова, у тебя есть реальная возможность победить. Впрочем, как и талант». Вздохнул Игорь беззлобно. «Если б я так ботанил, как ты, может... Впрочем, чего уж теперь гадать. В общем, держу за тебя кулачки». «Спасибо, но впереди еще целая неделя», — возразила я. «Ты еще успеешь хорошо подготовиться». «Да ладно!» — весело махнул он рукой. «У меня на тренажерке балл 78, у тебя 92. Мне тебя не догнать, как бы ни пыжился. Никому из нас не догнать. Ты единственная девушка на всем потоке, и ты очень-очень крутая». «Спасибо». Я почувствовала, что краснею, а в душе расцветают цветы благодарности. «Спасибо». «Ань, ты молодец!» — серьезно добавил Игорь и встал со своего места. Я тоже поднялась, подхватила свой рюкзак, и мы пошли к выходу. Как бы там ни было, готовиться я все равно буду. Ради детей и нашего будущего расслабляться никак нельзя. Экзамен по теории был в понедельник. 100 вопросов, 3 часа времени. Я пришла за полчаса, села у окна и ждала, перелистывая конспекты. Периодически поглядывала в окно, на аэродром, где собирался взлететь легкий одномоторный самолет. Белый с красными полосами на фюзеляже. Вот он оторвался от земли легко, как птица, и устремился вверх. «Приступайте», — объявил Завьялов ровно в 9. Я открыла билет и погрузилась в вопросы. Аэродинамика, метеорология, навигация, конструкция воздушных судов, авиационное право. 3 часа пролетели незаметно, буквально глазом моргнуть не успела, как все закончилось. Я сдала работу одной из первых. Вышла в коридор и прислонилась к стене, закрыв глаза. Ладони все еще были потными от волнения, в голове гудело от напряжения. Но я ответила на все вопросы и, надеюсь, без ошибок. Тренажер был в среду. Честно, 172, легкий одномоторный. Старт, набор высоты, маршрут, посадка. Плюс внештатная ситуация, которую объявят в процессе полета. Я села в кресло, пристегнулась, положила руки на штурвал. Привычным было все, будто и не было никакого перерыва. «Готова, Лаврова?» — спросил Завьялов из-за спины. Он стоял у пульта управления симулятором, наблюдал за показаниями. «Готова». «Начали». Запуск двигателя, проверка систем, связь с диспетчером. В тренажере ее имитировал сам ПП. Так курсанты называли Петра Павловича между собой. Разрешение на взлет, выруливание на полосу. Я медленно увеличила обороты двигателя. Самолет покатился вперед, набирая скорость. Я потянула штурвал на себя, и нос задрался вверх. Отрыв. Даже на тренажере, даже понимая, что это всего лишь имитация, сердце ёкнуло от восторга. «Набор высоты 600 метров», — скомандовал Завьялов. Я вела самолет вверх, держа курс, следя за приборами. Высотомер, указатель скорости, авиагоризонт. Все шло по плану. «Отказ двигателя», — объявил Завьялов. Симулятор загудел, задрожал. Обороты упали, раздался предупреждающий сигнал. Я мгновенно переключилась, действуя по процедуре аварийной посадки. Снижение, выбор площадки, подготовка к посадке без двигателя. Руки работали сами. Часы тренировок почти 6 лет назад, часы на симуляторе последние 3 месяца. Я посадила самолет на воображаемое поле. Жестко, но в пределах нормы. «Хорошо», — сказал Завьялов. «Очень хорошо, Лаврова. 94 балла». Я выдохнула и откинулась на спинку кресла. Руки дрожали от бурлившего в крови адреналина. Еще одно испытание позади. Летная практика состоялась в пятницу. Настоящий самолет. Настоящее небо. Настоящее Честно 172. Утро выдалось ясным, ветер слабый, видимость отличная. Идеальные условия. Я стояла рядом с самолетом, проводила предполетный осмотр. Проверяла поверхности, шасси, элероны, закрылки. Все по чек-листу, все по памяти. «Лаврова, поднимайтесь!» — позвал Завьялов. Он уже сидел на месте второго пилота с планшетом в руках. Я забралась в кабину, пристегнулась, надела наушники. Пахло керосином, старым пластиком и чем-то неуловимым, тем самым ароматом авиации, который я почти позабыла за 5 лет декрета. «Начали!» — коротко бросил Петр Павлович. Двигатель заурчал, винт завращался, набирая обороты. Связь с диспетчером Мячкова. Разрешение на взлет. Я вырулила на полосу, остановилась, еще раз проверила приборы. Все в норме. «Взлетаем!» Отрапортовала я и плавно толкнула рычаг газа вперед. Двигатель взревел так, что кончики моих пальцев задрожали. Самолет рванулся вперед, набирая скорость по полосе. Я видела белую разметку, мелькающую под колесами, чувствовала вибрацию, слышала нарастающий гул. 60 узлов, 70, 80. Потянула штурвал на себя. Земля отпустила нас, и все изменилось. Исчезли преграды, исчезли углы, осталась только бесконечность. Небо распахнулось передо мной огромное, бездонное. Оно было живым, оно дышало свободой, и я была частью этого мира, крошечной, восторженной. Кабина перестала быть стальной клеткой, превратившись в прозрачный купол. А далеко-далеко внизу проплывал игрушечный мир. Реки, серебряные извивающиеся нити, брошенные на зеленый бархат полей. Дома, спичечные коробки. Людей и вовсе не было видно. А я все набирала высоту, чувствуя, как самолет слушается каждого движения, как воздух держит крылья, держит нас. «Высота 300 метров», — прокомментировал Завьялов. «Курс 90». Я развернулась на восток, выровняла свою стальную птицу. Летели плавно, спокойно. Я наслаждалась каждым мгновением, ощущая в своих руках невиданную мощь. «Заход на посадку», — скомандовал Завьялов через 20 минут. Я развернулась, пошла на снижение. Полоса внизу казалась узкой полоской асфальта, но я знала ее размеры, знала, как заходить. Убрала газ, выпустила закрылки, снижаясь по глиссаде. Земля все приближалась. 30 метров, 15, 5. Выровняла самолет над полосой, погасила скорость. Колеса коснулись асфальта мягко, почти незаметно. Пробег, торможение, остановка. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Завьялов. 96 баллов! Одна из лучших посадок за всю программу. Браво, Анна!» Я сидела, положив руки на штурвал, и едва сдерживала слезы. «Плакать нельзя. Ни в коем случае. Сейчас я пилот. Все остальное дома». «Все, Лаврова, экзамен сдан. Идите отдохните». Я кивнула и вылезла из кабины. Результаты объявили в понедельник. Все курсанты снова собрались в актовом зале. Петр Павлович стоял у трибуны. Рядом с ним Виктор Романович Давыдов в другом, но не менее строгом и жутко дорогом костюме. «Товарищи курсанты, поздравляю всех с успешным завершением программы», — начал Завьялов. «Вы все показали достойные результаты и получите дипломы о повышении квалификации. Но сегодня у нас особый день». Он открыл папку. «Лучший общий балл по итогам 3 экзаменов». Внушительная пауза. Зал загудел в нетерпении. 97 из 100 возможных. И еще одна пауза. Не знала, что наш ПП такой хороший актер. «Показала курсант Лаврова Анна Сергеевна», — громко добавил он, и зал взорвался бурными аплодисментами. Я замерла, думая, что ослышалась. «Лаврова, выходите на сцену», — позвал Завьялов. Я встала и на негнущихся ногах пошла вперед. Игорь мягко хлопнул меня по плечу. «Молодец, Аня, заслужила!» Поднялась на сцену. Петр Павлович пожал мне руку, вручил диплом в красной обложке. «Поздравляю! Вы один из лучших курсантов за последние 3 года!» После подошел Давыдов и, доброжелательно улыбаясь, протянул мне белоснежный конверт, затем подал ладонь для рукопожатия. «Поздравляю, Анна Сергеевна! Отличный результат! Мы рады будем видеть вас в команде «Северного ветра». Документы для оформления контракта подготовьте в течение недели. Паспорт, летная книжка, медицинское заключение. Отдел кадров свяжется с вами по телефону. С путевкой вам нужно определиться по датам и сообщить нам». «Спасибо», — сказала я, пожимая его теплую сильную ладонь. «Спасибо большое». Он кивнул и отпустил мою руку. Я сошла со сцены под аплодисменты, сжимая диплом и белый конверт, чувствуя, как внутри все дрожит от счастья и облегчения. У меня получилось. И совершенно точно все в этой жизни не зря. Встреча с Тимуром подарила мне 2 прекрасных детей, и даже его предательство, стряхнувшее с меня пыль забвения, привело меня к этому моменту. Спасибо Богу за все. После церемонии я пошла в раздевалку и переоделась. Позвонила маме, рассказала ей обо всем в красках. Не терпелась поделиться с ней своим счастьем. «Мам, я заеду за тортом. Отметим с малышами мою победу». «Хорошо, дочка, ждем». Положив форму в рюкзак, вышла в коридор. Зашагала вперед, но перед очередным поворотом услышала знакомый голос. Виктор Давыдов стоял в нише у окна, разговаривая по телефону. «Да, все прошло отлично», — говорил он негромко, но слова были слышны в тишине пустого коридора. «Церемония закончилась. Вечером у меня вылет в Берн, поэтому встретиться не получится, Оксана. Займи себя чем-нибудь». Ему что-то ответили, и он, попрощавшись, положил трубку, убрал телефон в карман и пошел к выходу, не заметив меня. Я же стояла и чувствовала, как что-то неприятно кольнуло внутри. «Оксана. Обычное имя, распространенное. В России миллион Оксан. Но почему-то я вспомнила Инстаграм той Оксаны, любовницы Тимура, ее фотографии, красивую жизнь, дорогие рестораны». Открыла телефон, нашла ее аккаунт. Пролистала фотографии. Листать пришлось довольно долго, пока не наткнулась на фото. Оксана и мужчина с проседью на висках. Подпись «С моим любимым Витей». Виктор Давыдов смотрел на меня с экрана и сдержанно улыбался. Получается, вот кто муж Оксаны, целый заместитель генерального директора «Северного ветра». И этот человек только что дал мне работу. Я медленно убрала сотовый в карман. Надо же, как тесен мир.